Он казался ей безрассудным, легкомысленным и слишком говорливым. Однако сейчас перед ней был какой-то совершенно новый Макнаб. Стараясь держать себя в руках, она медленно надела куртку. «Не говори мне, что у меня поехала крыша. У Пибоди уже был случай, когда ее легнул один симпатичный коп. Я не хотела бы видеть повторение. Она для меня много значит». «Она много значит и для меня», — непроизвольно вырвалось у него. «Не думайте, что это какие-то шуры-муры. Но сегодня она отшила меня, так что вам не о чем беспокоиться». Он так резко повернулся, что налетел на стул, который покатился по полу. «Макнаб, черт возьми, что ты здесь вытворяешь? Ты что, втюрился в нее?» Ответом ей был только несчастный взгляд побитой собаки. «Может, это был просто всплеск», — наконец пробормотал он. «Я переживу, справлюсь». «Да уж, пожалуйста, справься. Сейчас не время. Хотя всегда не время, но сейчас особенно. Забудь об этом». Еве не нужен был его ответ. Для нее было главным то, чтобы он понял ее, и она попыталась объяснить свою тревогу. Ее брат сейчас в опасном положении, а нас поджидают бомбы по всему этому чертову городу. На мне висят два трупа. Один в морге, а другой плавает где-то в реке. Я не могу позволить себе, чтобы два бойца в моей команде занимались своими чувствами. К своему собственному удивлению, Макна просмеялся. «Бог ты мой, как сурово!» «Да, я знаю», — согласилась она, вспомнив взгляд Рорка утром, перед тем, как она вышла из дома. «Самой неприятно, Макнаб, но мне нужно, чтобы ты был на старте». «Я на старте». «Оставайся в этом положении», — бросила она, выходя из кабинета. Определить для себя, что не могло быть ничего хуже, чем обижать и травмировать в это утро людей, которые были ей небезразличны, Ева по пути в гараж набрала номер Рорка. Ответил Сомерсет, и Ева скрипнула зубами. Ее инстинктивная реакция взяла верх над чувством вины. «Рорка!» — коротко скомандовала она. «Он сейчас говорит по другому телефону». «Это дело федерального значения, черт побери. Соедини меня с ним напрямую». «Я посмотрю, можно ли переключить вызов на него», — спокойно ответил Сомерсет. Ева не сомневалась в том, что он хотел пощекотать ей нервы, и сосчитала до 10. Потом еще раз. Когда она стала отсчитывать третью десятку, к телефону подошел Рорк. «Лейтенант», — отрывисто произнес он, и в его голосе ясно слышался ирландский акцент. Так бывало всегда, когда Рорк сердился. «Управлению требуется 100 миллионов долларов в фальшивых облигациях. Хорошая подделка, но не настолько, чтобы они сошли потом в банки за настоящие. Каков предельный срок? Они понадобятся мне к 14:00. «Ты их получишь», — ответил он и немного помолчал. «Что-нибудь еще?» «Да, прости меня, я идиотка. Что ты хочешь от меня?» Хотелось сказать ей. «Это все. Управление будет признательно?» «Да, знаю. У меня сейчас на связи Токио, и если больше ничего...» «Да, это все. Когда ты известишь меня, что они готовы, я пришлю транспорт». «Я тебе еще позвоню». Больше ни слова не говоря, Рорк проложил трубку, и Ева вздрогнула. «Ну и ладно», — подумала она, — «хотя это больно». Ева вспомнила свой совет Макнабу и постаралась сама последовать ему. Но, должно быть, часть переживания отразилась на ее лице. Когда она подошла к машине, ожидавшей ее там Пибоди, не проронила ни слова. Они поехали в морг в молчании. В этом мертвом доме было как никогда многолюдно. В коридорах толпился техперсонал, ассистенты патологоанатомов, работники местных больниц, привлеченные по случаю наплыва погибших при взрыве. В воздухе стоял запах человеческих тел, живых и мертвых. Ева отловила одного из знакомых работников морга в надежде получить 5-минутную консультацию ведущего патолога-анатома. «Чемберс, а где Моррис?» «Занят по уши. Взрыв в отеле дал много клиентов, и в основном по кускам. Это все равно, что составлять картинку-загадку из частей». Мне нужно повидать одного из ваших гостей, поступивших сегодня утром. Его имя Ламон, Поль Ламон. Умоляю, Даллас, мы заняты сейчас первоочередным делом. Нам приходится устанавливать личности по трупам. Но это целый, не с кусков. Хорошо, хорошо. Нехотя смирившись, Чемберс с явным раздражением кинулся к компьютеру. Вот, пожалуйста, он у нас находится в холодильнике, секция Д, 12-й ящик. Мы их пока просто раскладываем по полкам, трамбуем или собираем в пачки. Мне надо посмотреть на него, на то, что было при нем, и почитать предварительное заключение. Только быстро. Он почти побежал по коридору, свернул к секции Г, вставил магнитную карту в щель замка и пропустил Еву с Пибоди внутрь. Ящик с тем, что было когда-то Ламоном, выдвинулся из холодильного шкафа, обдав их морозным паром. «Да, поработали над ним», — пробормотала Ева, разглядывая искалеченное, изуродованное тело. «Поработали», — Чемберс пожал плечами. «Я слышал, что его сбила машина, когда он стоял на тротуаре». Мы еще ничего не делали с ним, просто положили на хранение. Он не из тех, кем мы занимаемся сейчас в первую очередь. Да нет, он имеет ко всему этому отношение. Ева задвинула ящик обратно и спросила, что было при нем. Сейчас посмотрим. Кредитки, электронный браслет, удостоверение личности, магнитные карточки, пачка мятных таблеток, сотовый. Ой, и заточка. Чемберс стал разглядывать длинное тонкое лезвие. Надо сказать, намного больше разрешенных размеров. Мне нужен его сотовый. Так и быть, пойду навстречу. Пишите расписку и получайте, а мне пора возвращаться. Не люблю, когда клиенты ждут. Ева расписалась в журнале и задала последний вопрос. Его вещи обрабатывались порошком для снятия отпечатков пальцев? Чтоб я знал, будьте рады тому, что услышали. Когда они обе вышли из секции, Ева сказала, «Давай обработаем на предмет отпечатков, включая запись». «Как здесь? А вы не хотели бы сделать это где-нибудь в другом месте?» «Почему?» «Ну, здесь полно мертвецов». «А что, ты не собираешься стать следователем по делам об убийствах?» «Я бы предпочла заниматься не сразу, всеми одновременно», — ответила Пибоди, но разложила аппаратуру и приступила к работе. Отпечатки хорошо видны. А что, вы думаете, здесь не только пальцы Ламона? Ева повертела сотовый в руках. Это была последняя, самая совершенная и сложная модель компактных размеров. Ева сразу вспомнила дорогие туфли Ламона. «Интересно, сколько Рорк платит этим ребятам?» Подумала она и включила дисплей, чтобы просмотреть все входящие и исходящие звонки за последние 24 часа. Голоса записались достаточно громко и отчетливо. «Да, на меня обратили внимание», — это сказал Ламон, — решила Ева, услышав в голосе слабый французский акцент и признаки нервозности. «Сюда приходили копы. Они присматриваются ко мне. Они что-то знают». «Успокойся. Ты под прикрытием. Нужно кое-что обсудить. Ты где?» «Сейчас все в порядке». Я застраховался, ускользнул с работы в гриль-бар. Меня вызывали наверх. Рорк тоже был там. И что ты им сказал? Ничего. Они от меня ничего не добились. Но я должен сообщить вам, что хочу выйти из дела. И не моя вина, что они что-то пронюхали. Но рисковать я больше не намерен. Мне нужны мои деньги. Твой отец разочаровался бы в тебе. Я не отец, и я знаю, когда нужно оборвать концы. Я сделал то, что вам потребовалось. В Плазе все получилось. На этом я завязываю. Мне нужна моя доля. Прямо сегодня, вечером. И все, меня нет. Я свою роль сыграл, и вам больше не нужен. Конечно, все верно, правильно говоришь, но будет лучше, если ты закончишь рабочий день, как обычно. С тобой свяжутся, чтобы условиться о том, как передать тебе твою долю. Пойми, нам пока приходится осторожничать. Ты свою работу сделал. Мы еще нет. Отдайте то, что мне причитается, и к утру я испарюсь. Все будет сделано. Идиот, — пробурчала Ева, — подписал сам себе смертный приговор. То ли из-за жадности, то ли из-за тупости. Пока непонятно. Следующий звонок тоже был сделан Ламоном и касался